Ярилка учился воспринимать мир шире, нежели обычные люди. Это было непросто. И не всегда получалось. Кроме того, что Волхв учил его видеть в темноте, юноша постигал науку смотреть сквозь стены. Конечно, он не мог узнать, кто стоит за стеной или за ширмой, но вполне спокойно определял, зверь это или человек. А различать предметы в ночное время, даже при отсутствии луны и звезд, Ярилку с детства обучал дед Ващата. Это было знание, очень необходимое воину. Только юноша видел предметы почти бесцветными и немного зеленоватыми. Мало того, Моров научил юношу сражаться вслепую, с повязкой на глазах, когда противника можно определить лишь по звукам, запаху и колебаниям воздуха. В такие моменты ему казалось, что все тело имеет глаза и уши, и главным было понять, что они видят и что слышат. Волхв обучал его и езде на лошади, несмотря на то, что Вилк очень хорошо показал себя, справившись с конем Рогвалда. Это был лишь момент невероятной удачи. Так прямо и заявил Моров, когда отвел его на пастбище, где находились кони бога Световида. Примечание. Световид. Свентовид. Святовид. Так западные славяне называли Сварога, деда богов. Его главный храм находился в Арконе, на острове Руян. Изваяние Святовида представляло собой могучую фигуру с четырьмя головами. Каждый лик, смотрящий в определенную сторону света, имел короткую бороду. В правой руке бог держал окованный металлом культовый рог с медом, а левой упирался в бок. На стенах храма среди рогов оленей, лосей и туров висели украшенные самоцветами седло, уздечка и меч с серебряной гравированной рукоятью. В храм могли входить только жрецы-служители в белых одеяниях, при этом они задерживали дыхание, чтобы не сквернить им световида. Жрецы содержали белых коней, на которых Световид выезжал по ночам, чтобы сокрушить врагов славян. Конец примечания. Все они были белой масти. Отсюда каждые 3 года отбирался самый лучший жеребец, содержавшийся при храме бога. Он находился на каменистом острове, где почти не росла трава. На этом жеребце Световид ездил на войну. Это был новый храм, прежний, на острове Руян, куда приезжали паломники из всех славянских земель. 20 лет назад сожгли даны. При этом они истребили всех волхвов, ведунов, хранителей народной памяти. Кроме того, разрушению подвергся храм Триглава в Щетине, святилище в Радигоще, Ретре и Волине. Где бы ни ступала нога воина дана, везде горели избы и хижины славян, лилась кровь, и осквернялись древние славянские святыни. Пастухи выбрали Вилку жеребца не хуже, чем тот, которого подсунул ему вождь племени во время посвящения в гридни. Этот конь был непригоден для бога Световида. На нем с годами появилось несколько темных пятнышек. Он был объезжен, тем не менее усидеть на жеребце было непросто. Правда, белый красавец был оседлан. Потник на спине и широкий прочный ремень, который его держал. Этот ремень очень пригодился Ярилке, когда он осваивал езду под брюхом коня или свесившись на один бок, чтобы ему не страшны были стрелы врагов. Вилк научился вскакивать на мчащегося жеребца, на всем скаку падать с него, правильно падать, чтобы не повредиться, а также перепрыгивать с лошади на лошадь. Для этой цели пастухи нашли довольно смирную кобылку, потому что такой трюк не умели исполнять даже самые лучшие гридни. Моров разрешил отрабатывать Вилку такие прыжки только потому, что юноша имел великолепную координацию движений и отменную гибкость. Что касается бесстрашия, то о нем даже не шло речи. Волф должен бояться лишь гнева богов. Большие перемены в жизни Ярилки принес четвертый год его служению роду. И именно служению, а не только учебе, потому как Моров готовил себе смену, а значит, юноша должен был исполнять все то, что делал он сам — молиться, приносить жертвы, ухаживать за святилищем, а также исцелять больных и раненых. Конечно, все это Вилк делал под надзором волхва, но с каждым годом его живо становилось все сильнее и сильнее, и он не раз слышал за своей спиной во время врачевания одобрительное ворчание Морова. Вот только ворожба на дощечках с рунами у него пока не получалось. Примечание. Руны, письменность древних германцев, употреблялась в I-XII веках на территории современных Дании, Швеции и Норвегии. Конец примечания. Волхвы были разные. Ведуны и ведуньи предсказывали будущее и могли отвратить беду. Вежливцы оберегали молодоженов от дурного глаза. Кудесники отводили беду, разъясняли народу причины несчастий, выявляли тех злодеев, кои в них были повинны. Зелейщики лечили отварами трав и кореньев, кобники гадали по птичьему полету, участвовали в обрядах жертвоприношений, обаянники вступали в разговор с душами умерших и утешали их родственников. Облакопрогонники не только предсказывали погоду, но и управляли ею, они также гадали по цвету и форме облаков. Сновидцы растолковывали сны. И особо почитаемы были кощунники. Они распевали на празднествах старинные предания и сказания — кощуны. Волхвы-охранители изготовляли различные амулеты-обереги и изображения богов. Были и волхвы-кузнецы. Каждая река и гора, каждый лес и перелесок имели своих божеств, а их хранители находились не только в святилищах, капищах, но и при всяком освященном дереве или источнике. Они жили в маленьких хижинах и питались остатками жертвоприношений божествам. Особо чтимые волхвы руководили обрядами древнего богослужения, приносили жертвы от имени всего народа, составляли календари, знали черты и резы, хранили в памяти историю племен и старинные предания. Примечание. Черты, резы, древнеславянские рунические письмена. Конец примечания. Моров как раз и был особо чтимым главным волхвом. Под его началом было много других волхвов рангом пониже. Вопрошая будущее, он бросал на землю три маленькие дощечки, у которых одна сторона была черная, а другая — белая. Если они ложились вверх белой стороной, то обещалось что-то хорошее, а черная сторона предвещала беду. Но так гадать могли все волхвы, а вот с рунами разговаривал только Моров. На четвертый год пребывания Ярилки Вилка в роли ученика главного волхва, летом вождь племени Рогволд задумал женить своего сына и наследника, Всегарда. Невесту ему подобрали богатую и знатную, дочь вождя соседнего племени. Ну а коли намечалось такое событие, то нужно было и жениха приодеть в обновки, и всю родню, а главное — приготовить подарки. По такому случаю Рогволд снарядил две лодьи для поездки в славную Венету. Только там можно было купить красивую и дорогую одежду, украшения и прочую свадебную надобность. Возглавил поход, конечно же, жених Всегард. Кроме него пошли знатные, опытные гридни, мало ли что может случиться в пути. Бер, Волчила, Донарь, Ярлат и другие. За Всегардом приглядывал его дядька Венелат, двоюродный брат Рогволда, который должен был в случае опасности помочь советам молодому предводителю, а то и взять командование на себя. Но вот с волхвом дело не очень сладилось. В племени хорошо знали, что лучше Морова никто не может пользовать раненых, а ведь лодьи шли не на веселую прибрежную прогулку. И никто не мог дать гарантии, что по пути им не встретятся дракары данов. К сожалению, вождь был не в состоянии снарядить большой флот, потому что наступила страда, и каждый мужчина в поселении был на счету. И, ко всему прочему, Моров наотрез отказался плыть в Венету, где привечали всех — и язычников, и мусульман, и христиан. Но об этом знал лишь Ярилка. Волх был с ним откровенен. Он просто сказался больным, и Рогволду не осталось ничего другого, как просить Морова, чтобы тот порекомендовал ему для этой поездки хорошего врачевателя, все-таки отправлял в дальний поход сына, а не просто дружину. Моров предложил Вилка. Вождь опешил. «Как так? Ведь молодой человек еще мало что знает». Но Моров уверил его, что лучше кандидатуры не найти. А что касается знаний, то юноша может заткнуть за пояс многих кудесников и зелищиков. На том и сошлись. А куда было вождю деваться? Поскрипел он зубами, поскрипел и дал согласие. А уж как Всегард обозлился, можно было представить. «Не обращай на него внимания», — строго сказал Моров, прощаясь с Вилком. «Он просто глупец. Беда будет, если Всегарда выберут вождем племени, но тебя это пока не касается. Ты должен увидеть иную жизнь, узнать много нового. Это будет полезно для русов. Вы пробудете в Венете не меньше недели, поэтому все примечай». Прислушивайся, присматривайся и мотай на ус. Дед Вощата, услышав о поездке, неожиданно прослезился. «Деда, что с тобой?» — бросился к нему Ярилка. «Чую я, ох, чую, больше мы не свидимся. Ну что ты такое говоришь? Ты еще вон какой крепкий! Мы ведь будем в Венете недолго, всего лишь до следующей луны. Я не о том». Дед обнял юношу и крепко прижал к груди. «Мамка твоя была непростой женщиной, не только обавницей, но и ведуньей. Она еще до твоего рождения нагадала, что будет у нее сын, и что наступит день, когда он покинет родные края и уедет на чужбину. Боюсь, что это время пришло. Душой чую. Тягостно мне. Жалко, что нельзя было взять с собой деда. Огорченно думал Вилк, работая веслом. Волхв-лекарь исполнял обязанности гребца наряду с гриднями. А кого попросишь? Венелат, может, и разрешил бы, А Всегард вон какой важный, смотрит на меня, как на букашку. Вишь, уже корзно на плечи накинул, примеряет. Примечание. Корзно. Княжеская мантия или плащ вождя племени, который накидывался сверху и застегивался большей частью на правом плече запонкой с петлицами. Конец примечания. Всегард шел на первой лодье. Он стоял на носу, подставляя лицо с жидкими юношескими усиками свежему ветру и жадно всматривался вдаль. Сын вождя словно специально снял войлочный колпак, чтобы подразнить Вилка своим чубом, прядью волос на бритой голове, знаком того, что он стал гриднем. Увы, Вилку такой чуб уже был не положен. Волхвы должны носить длинные волосы и бороды. Волосы у Ярилка были до плеч и густыми, словно пшеничные стебли на урожайной ниве, а вот борода и усы пока не росли, юноша от этого страдал, ему хотелось выглядеть постарше.